Глава 34. Пауза, предложенная лордом Гренвиллом, оказалась неожиданно полезной. На следующий день после чая Эмили описывала в своем дневнике визит к мисс Чарити Парр. Подробности встречи с Филиппом Рис-Джонсом она решила записать позже, из опасений, что испортит страницы дневника. Пока что она не могла вспоминать измученное лицо Рис Джонса без того, чтобы глаза не начинало щипать от подступающих слез. Лорд Гренвилл и Соммерсвиль, как и обещали, поехали в Торнвуд с намерением встретиться с суперинтендентом Милзом, даже если придется вернуться за ним в Лондон. Джейн собиралась навестить доктора Вуда и расспросить его о болезни Кэтрин. Не заметил ли он, когда лечил девушку, как меняется ее образ мысли под влиянием лихорадки? В одиночестве леди Гренвилл снова и снова продумывала, как лучше начать разговор с Кэтрин Рис-Джонс, и почти не выпускала из рук дневник. Так могло бы продолжаться до самого вечера, если бы Хетти не принесла ей письмо, сопровождавшее довольно объемистый сверток. Эмили с любопытством оглядела посылку, но все же решила сперва прочесть письмо. С первых же строк, едва она узнала имя автора, волнение ее многократно усилилось, и она постаралась прочесть послание так быстро, как только возможно, так что строчки расплывались у нее перед глазами. «Леди Гренвилл, счастлив оказать вам услугу, пусть и не имею чести быть знакомым с вами. Однако нас нельзя назвать вовсе незнакомыми людьми, исходя из того, что вы уже писали мне. Мое имя Джулиан Мейнсуорт. Уже известно вам от моего приятеля Филиппа Рис-Джонса, чьи злоключения стали мне известны лишь из вашего послания. Разумеется, я готов сделать все, что в моих силах, ради восстановления справедливости, и буду чрезвычайно рад, если моя помощь окажется полезной Филиппу. Сегодня же я намерен добиться встречи с ним и предложить свою поддержку. Вчерашний вечер я посвятил поискам сведений о прежнем камердинере Рис-Джонса и провел целое расследование среди своей прислуги. Безотлагательно хочу сообщить вам, что мне удалось разузнать, где ныне подвизается этот человек. Но не думаю, что это так уж важно для нашего дела. Говорю это потому, что нам нет нужды разыскивать этого малого, чтобы узнать у него о плаще Рис Джонса, когда у нас есть сам плащ». Тут Эмили на мгновение оторвалась от чтения и посмотрела на сверток, оставленный Хетти на стуле. «Так вот что в нем. Поистине, находка плаща казалась чудом. Молодая женщина немедленно захотела узнать, каким образом эта вещь оказалась у Мейнсуорта, а для этого ей всего лишь требовалось дочитать письмо. «Должно быть, вам уже известно, что камердинер Рис Джонса повел себя непозволительно с одной из моих служанок и был уволен тотчас же, как мой друг узнал об этом. Укладывать тот немногий багаж, что был с Филиппом, во время визита ко мне, было поручено столь вовремя найденному им новому камердинеру, который, к сожалению или к счастью, не проявил должного рвения и ограничился лишь теми вещами, что находились в спальне Филиппа. Я совершенно точно помню, что на Филиппе, когда мы с ним прощались, плаща также не было, так как буйствовавшая всю неделю непогода сменилась солнечным и теплым днем. Мне пришлось прибегнуть к помощи своего дворецкого, который обещал порасспрашивать других слуг о прежнем камердинере Рис Джонса. Возможно, тот что-то говорил о планах по дальнейшему устройству своей жизни. Один из лакеев сообщил адрес меблированных комнат, где собирался остановиться этот негодный человек. Мой дворецкий уже собирался вернуться ко мне с этой вестью, когда младшая горничная вдруг заявила, что, как ей кажется, плащ мистера Рис Джонса, о котором дворецкий вскользь упомянул, лежит на полке в гладильной комнате. Подумать только, все это время плащ был в моем доме. Причиной подобного недоразумения явилось злосчастное стечение обстоятельств, которое я тотчас пожелал уяснить во всей полноте, чтобы получить возможность написать вам обо всем как можно более подробно. Я дал себе труд спуститься в комнату, где моя прислуга пьет чай, и попросил горничную повторить свой рассказ. Утром того же дня, когда Рис Джонс велел своему камердинеру убраться во свояси, мы с Филиппом провели довольно много времени в поисках подарка для моей досточтимой матушки, переходя из одной лавки в другую. В одной из таких лавок я забыл свой зонт, что было очень досадно, учитывая отвратительную погоду. Перед тем, как мы сели в экипаж, желая поскорее оказаться в тепле и сухости, какой-то уличный торговец не удержал свою тележку на скользкой мостовой, и она проехала прямо посередине обширной лужи, обдав Филиппа целым фонтаном грязных брызг. Своей спиной мой друг защитил меня от подобной участи, и на обратном пути мы немало посмеялись над этим случаем, хотя я и не позволил ему сесть в мокром плаще на заново обитое сиденье моего экипажа. По возвращении в мой дом Рис Джонс приказал камердинеру очистить и отгладить плащ. Дальнейшая часть истории состоит из моих предположений, но я, скорее всего, не сильно ошибусь. Вероятнее всего, слуга исполнил приказ лишь наполовину, почистив плащ и положив его на полку, чтобы утром погладить. Тем же вечером разразился скандал, и камердинер Филиппа был вынужден заботиться уже о своем собственном гардеробе. Новый камердинер Рис Джонса ничего не знал о плаще, а сам он был слишком озабочен поисками слуги и не хватился плаща, так как в нем не было надобности из-за теплой погоды. По какой причине никто из моих слуг не обратил внимания на чужую вещь, я не готов вам сообщить. Так или иначе, я сделал им всем выговор за небрежение, но не столь сурово, как это сделала бы моя мать, от которой всю эту историю удалось пока сохранить в тайне. Отчасти моя мягкость объясняется тем, что я сразу же понял, как важна эта находка для бедного Рис Джонса. Правда, принесет ли она пользу или вред, мне не ясно. Если его плащ был все это время здесь, значит, он не мог надеть его в день бала. Из вашей короткой записки я не могу составить себе полную картину случившегося, но в дальнейшем надеюсь узнать все подробности от самого Филиппа. Плащ я посылаю вам, чтобы вы распорядились им так, как будет лучше для моего друга. Он упоминал о вас и лорде Гренвилле, называя вас прекрасными людьми, не дававшими ему отчаяться в тяжелые мгновения. Подумать только. Тогда он еще не знал, как скоро ему вновь придется воспользоваться вашим добрым к себе отношением. Боюсь, я отнял у вас так много времени, но я всегда отличался многословием в противоположность Рис Джонсу, которого порой можно назвать мрачной натурой. Надеюсь вскоре увидеть вас воочию, если вы позволите мне нанести визит в Гренвилл-парк и быть принятым в число ваших друзей. Джулиан Мейнсуорт. Несмотря на множество самых разных чувств, охвативших Эмили, над последними двумя фразами она не могла не улыбнуться. Мистер Мейнсуорт написал весьма пространное письмо, больше подходящее какой-нибудь леди, но она была так обрадована, что согласилась бы простить Мейнсуорта, напиши он даже в два раза больше. Через два часа, когда вернулся лорд Гренвилл, супруга объяснила ему причину своей радости. «Ты понимаешь, что это означает?» Глаза Эмили сияли серебром. Кэтрин не знала о том, что ее брат вернулся домой без плаща, и использовала эту заметную вещь, чтобы заставить всех поверить, будто в саду был он. Должно быть, для нее было неприятным сюрпризом то, что констебли не нашли плаща в гардеробной Филиппа, ведь он должен был быть там. Но она сумела взять себя в руки и с такой готовностью принесла собственный плащ, ведь она не могла позволить Филиппу остаться неузнанным. «Мерзкая маленькая ведьма!» Лорд Гренвилл насмешливо приподнял брови, но тут же вновь стал серьезным. Помощь мистера Мейнсуорта казалась неоценимой. Новый камердинер Филиппа ничего не знал о потере плаща, а сам Риз Джонс просто не сумел бы за те несколько минут, что его не было в бальной зале, пробраться в комнаты сестры, найти ее плащ, напугать в нем Кэролайн и вернуть плащ на место, если только он не взял его заранее. И все равно он не успел бы вернуть плащ, ведь он оказался в холле вместе с другими гостями почти сразу же после того, как мисс Тодденли и мистер Ярнстон привели Кэролайн, и бал прервался. Несмотря на находку мистера Мейнсуорта, я бы не стал утверждать, что Риз Джонс в безопасности, ответил муж Эмили. Без признания его сестры Милс не оставит Филиппа в покое. Суперинтендент скептически выслушал двоих джентльменов, обнаруживших его в конце концов едва ли не на другом конце графства, занятого поиском пропавших драгоценностей одной леди. В полицию обратился супруг этой дамы, желавший разыскать бриллианты. Сама леди тоже исчезла, но ее муж, похоже, считал это благом, так как в последние месяцы соседи довольно часто вспоминали его герб – щит, украшенный изображением оленя. Если бы не стенание покинутого мужа, надоевшее Милзу, он вряд ли согласился бы нанести визит мисс Риз Джонс. Суперинтендант не был глуп и понимал, что должен прислушиваться к мнению таких людей, как лорд Гренвилл. К тому же и Гренвилл, и Соммерсвиль были весьма красноречивы, когда намекали, как на карьеру и репутацию Милза может повлиять подобная ошибка, ложное обвинение невинного человека, джентльмена. «У нас уже более чем достаточно причин для основательной беседы с мисс Риз Джонс», заявила леди Гренвилл. «Если мы будем говорить уверенно, она поймет, что попалась, и выдаст себя. Вот увидишь». «Хотелось бы, чтобы это было так», вздохнул Уильям. «И чтобы это поскорее закончилось». «Я от всей души согласна с тобой», Эмили устало потерла пальцами веки. «Меня поддерживает только мысль о будущей помолвке Филиппа и Кэролайн, счастье которых вознаградит нас за эти тяжелые дни». Лорд Гренвилл не стал огорчать супругу предположением, что леди Уитмен вряд ли отнесется к этой возможной помолвке благосклонно, и оставил Эмили возможность грезить о безоблачном будущем. Увы, это будущее ожидало кого-то другого. Отнюдь не леди Гренвилл и ее семью.